Второе. Поскольку в дальнейшем нам предстоит описать гибель этого достославного города, сейчас будет уместно рассказать о его происхождении. Примечание пятое. Следующий дальше рассказ о происхождении евреев и города Иерусалима основан на сочинениях Херемона и Лисимаха, сравни Иосиф Флавий о древностях иудейского народа, и научной ценности не имеет. Конец примечания. Одно из преданий гласит, что иудеи бежали с острова Крита и расселились на дальних окраинах Ливии еще в те времена, когда Сатурн, побежденный Юпитером, оставил свое царство. Примечание шестое. Сатурн римлян отождествлялся с кроном греков, пожиравшим своих детей и свергнутым единственным спасшимся из них Зевсом Юпитером. Распространенное в древности представление о том, что евреи – народ Сатурна, могло иметь несколько оснований. Евреи поражали всех своим обыкновением не работать по субботам. Суббота же у греков считалась днем, посвященным крону Сатурну. Евреи были известны своим чадолюбием и заботами об увеличении потомства, а от планеты Сатурн, по взглядам астрологов, зависела способность к деторождению. С этим, между прочим, связано представление о Сатурне как о самой высокой и самой могучей из планет. На Крите Крон ассоциировался с Передней Азией и отождествлялся с Молохом, финикийцев, непосредственных соседей евреев. Конец примечания. Доказательством этого считают самое имя иудеев. На Кипре есть прославленная гора Ида, и говорят, будто народ, живший от нее поблизости, был назван Идеей. Позже в устах варваров это слово превратилось в Иудеи. Страница 190. Иные утверждают, что это часть переполнявшего Египет населения, которое в царствование Изида ушла во главе с Иерусалимом и Иудой в близлежащие земли. Многие видят в иудеях потомков эфиопов, при царе Кефеи, покинувших свои земли из-за распри и войн. Некоторые думают, что они происходят от тех ассирийцев, которые, не имея довольно земли, захватили сначала часть Египта, оттуда двинулись дальше, стали возделывать земли неподалеку от Сирии и в краях Эбреев, и основали там свои города. Есть, наконец, люди, приписывающие иудеям весьма славное происхождение и считающие их потомками воспетых Гомером Солимов, смотри примечание седьмое, которые основали Иерусалиму, назвав ее по имени своего племени. Примечание седьмое. Илиада и Одиссея. Конец примечания.